Что касается летающего пузыря Бурахри, тут меня ждал очередной сюрприз. Я-то все недоумевал, каким образом умудрился его не углядеть, пока мы плутали по саду. Но когда Джуфин остановился на краю поляны, засаженной мелкими белыми цветами, немного похожими на маргаритки, и торжественно заявил «ну вот», я почувствовал себя полным идиотом. Он сразу понял мое недоумение и укоризненно покачал головой. «Чему ты удивляешься, Макс? Разумеется, я позаботился о том, чтобы сделать этот пузырь невидимым, вернее, совершенно незаметным. Помнишь укумбийский плащ нашего Кофы? Ну так вот, я довольно долго изучал его на досуге, и мне удалось сотворить подобное чудо с нашим летательным аппаратом. Не так уж это было сложно, между прочим». «Но я-то, положим, его вижу», — лукаво заметила леди Сатофа. «И вы видите, правда, Нуфлин?» «Можно сказать, что вижу», — неохотно буркнул он. «Но мне он кажется призрачным. Контуры все время дрожат и расплываются, и сквозь днище корзины просвечивает трава. Наверное, дело в том, что я очень ослаб. Но если его видит Сатофа... Джуфин, ты уверен, что хорошо заколдовал это летательное средство?» «Не знаю, хорошо ли, но, скажем так, неплохо. Могу вас заверить, что наши горожане не увидят ничего, как и сэр Макс». Джуфин отвесил мне комический поклон. «А это главное. В таком деле чем меньше определенности, тем лучше». «Интересно, как я буду забираться в корзину пузыря, если я его не вижу?» — спросил я, почему-то чувствуя себя обиженным. «Дескать, они-то все видят, гады, а я так нет». «Не печалься, горе мое», — усмехнулся шеф. «Как только ты к нему прикоснешься...» Он взял меня за руку и опустил ее на шершавую поверхность корзины. Разумеется, я тут же увидел пузырь Бурахри. Он не возник из небытия внезапно, как в кадре из мультфильма. Его очертания открылись моему взору постепенно. Нечто похожее происходит, когда глаза привыкают к темноте, и ты с удивлением понимаешь, что мутная мгла, окружавшая тебя минуту назад, представляет собой вполне упорядоченное пространство, расчерченное четкими контурами узнаваемых предметов. Сначала мы со всеми возможными предосторожностями усадили в корзине Нуфлина. Хвала магистрам, у него ничего не болело. Единственным симптомом надвигавшейся смерти была сокрушительная слабость, которая лишила его не только магической силы, но и способности ловко управляться со своим худощавым телом. Потом туда забрался я и машинально удивился, не обнаружив ничего, напоминающего удобное ложе для умирающего старика. Зато в корзине было установлено довольно громоздкое, но, судя по всему, весьма удобное кресло. Магистр Нуфлин устроился там, как император на троне. Прямая спина, руки аккуратно сложены на укрытых пледом коленях, даже взор его показался мне вполне пламенным. Откуда только силы взялись? — Вам будет удобно? — растерянно спросил я. — Не слишком, мой мальчик, — он пожал плечами. — Особенно, когда мы поднимемся в воздух и начнется качка. Но если я улягусь, меня тут же начнет клонить в сон. А смерти куда сподручнее подобраться к спящему. Умереть лежа под одеялом не входит в мои планы. Кроме всего, это попросту недостойно. Я понимающе кивнул и обернулся туда, где стояли Джуфин и леди Сатофа. Они оба молча смотрели не на меня, на Нуфлина. Их глаза слегка фосфорисцировали в темноте. Они показались мне огромными и ужасающе пустыми. Ничего похожего на печаль я там не обнаружил. И вообще никакого намека на чувство, для которого можно отыскать определение в одном из человеческих языков. И в то же время это нельзя было назвать равнодушием. Я каким-то образом знал, что на дне их неподвижных глаз

таилось устрашающее очарование самой смерти. Не мрачного чудовища, с удовольствием похрустывающего разлагающимися остовами, а печального сказочника в темном плаще, того самого, о котором рассказывал свою последнюю историю Оле Лукойе, безжалостного, но приветливого всадника, у которого всегда найдется прелестная и страшная сказка для каждого, чье время закончилось навсегда. Так что я плюнул на все свои зароки и позволил полузабытым словам выползти из надежного тайника, спрятанного в самом дальнем углу моего сердца. Кажется, в эту ночь я прочитал своему спутнику все, что успел написать за свою коротенькую жизнь. Даже рваные строчки, которые я легкомысленно записывал на бумажных салфетках, за бесчисленными столиками маленьких дешевых кафе, а потом комкал и сжигал или топил в густом томатном соусе. А мне-то казалось, что я никогда их не вспомню. Ответом было молчание, долгое, как остаток ночи, отнюдь не восхищенное, но и неодобрительным я бы его не назвал. Магистр Нуфлин умел слушать со спокойной, великодушной бесстрастностью, так что в какой-то момент я почти забыл о его присутствии. Мне начало казаться, что я остался совершенно один в корзине пузыря Бурахри и устроил себе такой своеобразный вечер воспоминаний, оглушил свой разум потоком зарифмованной ритмичной речи, просто чтобы не рехнуться, болтаясь в чреве сомнительного летательного аппарата между небом и землей. Когда я, наконец, заткнулся, то внезапно, без малейшего намека на сомнение, почувствовал, что старик мне благодарен. Не потому, разумеется, что мои юношеские стихи были такими уж великими шедеврами. Просто я помог ему скоротать ночь, одну из многих ночей, стоящих между его немощным телом и вожделенным бессмертием. «Постарайся остаться молодым, Макс», — тихо сказал он, когда беспокойные оранжевые предвестники солнца замельтешили на границе видимой и невидимой области небес. «Если тебе не удастся перехитрить смерть, хотя бы не позволяй ей загнать тебя в ловушку обессилевшего стариковского тела. Оно того не стоит, мальчик. Старость действительно отвратительная штука. Тебе не понравится. Можешь не отвечать. Глупо пытаться говорить о вещах, которые не понимаешь. И моли судьбу о том, чтобы никогда не понять».